1945 года Шапошников, находившийся тогда по служебным делам в Чехословакии, был якобы завербован иностранной разведкой. Надо было как-то позаботиться о нормальных условиях работы генштаба, отвести угрозу, нависшую над Борисом Михайловичем, однако нарком Ворошилов занял выжидательную позицию, не желая, видимо, конфликтовать со старым другом Щеденко, но и не поддерживая его нападок на Шапошникова. Смекалистым политиканом стал к тому времени Климент Ефремович, умело взвешивал шансы за и против. Кто такой Шапошников? С одной стороны, явно классовый враг, царский офицер, генштабист, военный разведчик. Сколько их вырубили под корень, а этот уцелел, к тому же беспартийный. Как ему доверять? А он на высочайшем посту, где должен находиться надежный, твердокаменный пролетарий. Но если глянуть с другого бока, получается так. Шапошников добровольно пришел в Красную армию и служил честно. А Сталин теперь приближает к себе образованных, домозговитых, пользуется их советами, не опасаясь потускнеть, принизиться на таком фоне, умеет поставить себя вровень с самыми эрудированными, с самыми мыслящими и даже над ними. А сам-то Ворошилов, как и Буденный, старается держаться от таких подальше, чтобы не выделяться среди них в худшую сторону. Трудно с ними. Постоянно будь начеку, не сорвись. Все это важно, однако не главное. Климент Ефремович догадывался, на каком прочном растворе замешанное взаимопонимание и даже своеобразная дружба Сталина и Шапошникова, на обоюдной ненависти к Троцкому. В начале гражданской войны Лев Давидович высоко оценивал способности бывшего полковника, но он довольно скоро разочаровался, поняв, что Шапошников не разделяет его убеждения, не будет послушно шагать к той цели, к которой стремился Троцкий. Убедившись в том, что Шапошников — патриот, для которого на первом плане интересы своего народа, своего отечества, Лев Давидович проклял бывшего генштабиста, обвинил его в великорусском шовинизме. Как известно, Троцкий был не только очень жесток, но и скор на расправу, нежелательных людей убирал без суда и следствия, преподнося, кстати, Сталину урок беспощадности. Приклеив Шапошникову ярлык шовиниста, Лев Давидович, по сути, обрек его на расстрел. Лишь случай помог Шапошникову избежать смерти, о чем впоследствии Троцкий сожалел. Не довел начатое. Зная все это, Сталин раз и навсегда зачислил Шапошникова в круг своих самых надежных соратников, непримиримых борцов с троцкизмом. Отсюда ясно, почему Ворошилов осторожничал, не решаясь открыто выступить против Шапошникова. Захватив с собой главный трехтомный труд Бориса Михайловича «Мозг армии», Сталин высоко ценил эту работу. Я пошел к Иосифу Виссарионовичу, рассказал о странных отношениях генерального штаба с управлением, о нападках Щеденко, о распространяемых слухах. Предупредил. Мы лишились нашего самого большого военного практика Егорова. Теперь нашу армию хотят лишить мозга. Что же останется? Одна руководящая роль партии? Сталин помрачнел. Оказаться без Шапошникова было не в его интересах. Иосиф Виссарионович был очень расположен к нему, полностью доверял Борису Михайловичу. Это единственный официальный деятель, которого Сталин всегда при людях называл не по фамилии, а по имени-отчеству. Единственный военный, на которого Сталин никогда не повышал голос. словно бы даже благоговея перед вежливостью и безупречной правдивостью Шапошникова.